Передала ли Мария Николаевна свое изумительное искусство, свой богатый сценический опыт молодежи? На этот вопрос приходится ответить отрицательно. Несмотря на свое горячее любовное отношение к молодежи, она учеников не имела. Она следила за молодыми дарованиями с огромным интересом, высказывала им свое одобрение, не скупясь. Я вспоминаю, как она приветствовала первые шаги юного проф. Михайловича Садовского еще в «Зимней сказке», как отмечала подкупающую искренность Александра Алексеевича Остужева, благодаря которой, говорила она, ей было особенно легко играть с ним без вины виноватые, как по выходе Михаила Францовича Ленина из школы, когда ему не давали хода, возмущалась, что же это такое? У них молодой, талантливый, а сидит без дела. Радовалась его успеху в измене. И как впоследствии торжествовала, что угадала значение этих артистов. Старалась занимать в пьесах, которые играла, Рыжову, в настоящее время народную артистку СССР, Музиль, когда они были начинающими дебютантками. Любила их не только потому, что они были дочерьми Николая Ивановича Музиля, оставшимися для нее до последних лет дорогими Варей и Лёлей, но и потому, что видела их дарование. Когда она замечала в молодых артистах хоть искру таланта, она искренне радовалась, так страстно ей хотелось, чтобы после старших артистов осталась настоящая молодая смена и украшала ее родной театр. В позднейшие годы, когда она отказалась от таких ролей, как Иоанна Д'Арк, Мария Стюарт и другие, она, смотря на исполнение этих ролей молодыми артистками, восхищалась, восклицая. «Да я бы никогда так не сыграла, или разве у меня были такие глаза?» И не понимала, зачем они приходили к ней и просили научить, как надо играть. Она не могла, как она говорила, рассказать, как надо играть, могла только показать. И когда она показывала, становилось ясно, что так сыграть могла одна Ермолова. Эта невозможность открыть тайну своего творчества в глубине души составляла для нее страдание. Но этой невозможностью и объясняется то, что у Ермоловой не было не только учеников, но не было и подражательниц, которые являлись Усавиной, Комиссаржевской и других артистов. Итак, она могла только сочувствовать молодым дарованиям, ободрять их, но не учить. Некоторые исключения она сделала, впрочем, для Юрия Михайловича Юрьева, в настоящее время народного артиста СССР. Будучи учеником театрального училища при Малом театре, Юрьев жил летом по соседству с Марией Николаевной и приехал однажды поздравить Марию Николаевну в день рождения. Она приняла его дружелюбно, как племянника Юрьева, с которым ее в былые годы связывали теплые дружеские отношения. Но и сам по себе красавец-юноша с его классической фигурой и великолепным голосом произвел на нее прекрасное впечатление. Узнав, что он мечтает стать актером, она стала уговаривать его поступить в университет, а потом уже идти в актеры. В следующем году, опять-таки летом, Мария Николаевна, знавшая, что весь год Юрьев шел блестяще в театральной школе и был одним из любимых учеников Ленского, увидевшись с ним, сама предложила ему выучить роль Ромео и прочесть ей. Он исполнил это с радостью, волновался нестерпимо, но произвел прекрасное впечатление. Мария Николаевна любовалась им и его голосом, сделала несколько поправок, но осталась очень довольна им. Когда наступил театральный сезон, Юрьев стал бывать в доме Марии Николаевны. Она стала приглашать его в бесчисленные концерты, в которых участвовала и сама, и иногда проходила с ним стихи перед началом, а в концертах выводила его за руку, как бы знакомя публику с юным дарованием. Вместе с товарищами в бенефис Федотовой она решила поручить ему ответственную роль юноши Торольфа в пьесе Ибсена «Северные богатыри». На репетициях вместе с другими актерами учила его, ласково журила и всячески помогала овладеть сценой. Но все это рассказывает в своих интересных воспоминаниях сам Юрьев, сохранивший благодарную память о великой артистке. Заканчивая эту главу, может быть, будет не лишним вспомнить о том, как Мария Николаевна одевалась. В первые годы пребывания Марии Николаевны на сцене ее отношение к костюму как к важному элементу в изображении данного образа было пассивным. В эти годы ей многое мешало проявлять какую бы то ни было инициативу. Она покорно надевала то, что ей подавали из костюмерной. Известно, что для дебюта в «Эмилии Галотти» ей подали какой-то голубой лиф, так уродливо сшитый и портивший ее фигуру, что даже Медведева не могла скрыть улыбки. А Самарин пришел в негодование. Но менять уже было поздно, да, как мы видим, это не помешало ей победить Москву. Известно также ее письмо в контору, в котором она просит выдать ей для «Зимней сказки» новую белую робу, так как в прошлом году пришлось играть в старом грязном костюме из побежденного Рима. Постепенно, вместе с развитием ее самообразования и роста как артистки, ее требовательность усилилась. С конца 80-х годов она постоянно уже участвовала в обсуждении костюмов, которые были от конторы. Тогда от дирекции полагались костюмы для классических и исторических пьес. Она решалась сама обдумывать свой костюм, ставить свои условия. Так в «Звезде Севильи» зеленый с красным бархатный костюм, бриллиантовая звезда в волосах, делали образ Эстрельи, сверкающей красотой, и она точно вдруг загоралась в разных углах сцены, как красноватая звезда. Много внимания проявила Мария Николаевна, когда ставили Марию Стюарт. Дома у нее появились костюмы, альбомы, рисунки. У Русов, следивший за творческими достижениями Марии Николаевны, предупредил ошибку, которую делали все актрисы, игравшие Марию Стюарт до Ермоловой. Они выходили в последнем акте с венком из роз у пояса. Результат неточного перевода слова «розенкранц», означавшего «четки». На дом ей присылались высокие воротники и головные уборы с длинными вуалями для костюма, чтобы она могла сама выбрать то, что казалось ей соответствующим образу. То же самое происходило с костюмом Дездемоны. Она была озабочена покроем его, а также тем платком, о котором идет речь у Шекспира. Несколько мастериц вышивали по крепу и шелку ягоды земляники и долго не могли угодить ей. В ранней молодости у Марии Николаевны было только два своих платья для участия в концертах: голубое кашемировое с клетчатой отделкой, которое еще шила ей мама, и черное барежевое с оборочками, чередовавшееся, смотря по надобности. Она довольствовалась этими платьями несколько лет. Вообще она в жизни одевалась с исключительной простотой, и я никогда не помню ее в чем-нибудь ярком или пестром не на сцене. Так как современных пьес в сезоне шло 3-4 с участием Марии Николаевны, то половина ее жалования уходила на них. Согласно существовавшим правилам, артистки, получавшие больше 3000 рублей в год, должны были делать туалеты для современных пьес за свой счет. Иногда приходилось для одной пьесы делать 5 платьев и манто, как в пьесе Зудермана «Да здравствует жизнь» или «Марианна» Эчегерая. Ее костюмы могли быть удачны и неудачны, дело было не в этом. Что-то неуловимое, опять-таки ермоловское, оживляло эту мертвую материю, изменяло до неузнаваемости ее линии, убедительно рознило друг от друга однородные образы. Для примера, скромное платье Верочки Лониной «На пороге к делу» и не менее скромное платье Людмилы «Поздняя любовь» также отличались друг от друга, как стройная девичья фигура и легкая стремительная походка юной Верочки от слегка понурой фигуры с замедленной походкой стареющей девушки Людмилы, платок, лежавший легкими складками на плечах, нервно кутавшейся в него Верочки, был не похож на платок, точно приросший к плечам Людмилы и так далее. Тот образ, который, вступая во все линии тела Ермоловой, подчинял себе ее движения и манеры, как я говорил уже, подчинял и платье, или костюм ее, и жалкие тряпки, обшитые позументом, превращались на ней в царскую порфиру, а убогие искусственные цветы — в венок благоухающих роз.